Глава 17. Горный лев. Коляска привезла нас к хорошо знакомому мне поместью, но если прежде это был тихий, спокойный уголок с минимумом слуг и одним единственным жильцом, то теперь окружающая обстановка разительно изменилась, а поместье превратилось в нечто среднее между крепостью и военным лагерем. У ворот стояли не какие-то там латники, а сержанты. Голова белого вепря, герб рода ранг, ярким светлым пятном выделялась на черной броне двухметровых самодвижущихся доспехов. А вот оружие подкачало, обычные револьверные винтовки. Я ожидал чего-нибудь более эффектного, вроде огнеметателей, траншейных метел или слонобоев. Как рыцари являются недомагами, так и сержанты числятся недорыцарями. Их скромных магических сил хватает только для управления самодвижущимся доспехом. Рыцари посматривают на сержантов свысока, но с другой стороны полноценные маги точно так же посматривают и на самих рыцарей. Это они настоящие аристократы, элита, а все остальные пыль, по прихоти судьбы, посмевшая возвыситься до благородного сословия. Для простолюдина пробиться в сержанты – большая удача с неплохими возможностями карьерного роста. После 10 лет выслуги они получают титул сквайра, а к отставке – наследное дворянство. Впрочем, многие выслуживают дворянство гораздо раньше, став офицерами в линейных частях императорской армии или родовых дружинах. Основу офицерского корпуса чаще всего составляют именно сержанты. Константина узнали и останавливать нас не стали, позволив нанятому извозчику заехать на территорию поместья. Не то чтобы тот горел желанием это сделать, но Константину лень было пройти эти несколько метров от ворот до крыльца, и водителю лошади пришлось подчиниться диктату родовитого аристократа. В небольшом парке было не протолкнуться от слуг и охраны. К вопросу своей безопасности старый марграф подошел с основательностью, да и врагов за долгую жизнь нажил немало. «Это со мной, его сиятельство в курсе», сообщил Константин стражам у ворот в поместье, и те оказались так любезны, что тут же распахнули перед нами дверь. Я ожидал увидеть в передней еще больше охраны, если не из сержантов, то хотя бы из латников, но тут было на удивление пусто. «Тебе туда! Он ждет!» Константин указал подбородком в сторону распахнутых дверей курительной комнаты. «А ты не составишь мне компанию? Не поддержишь?» «Не!» – отрицательно протянул он. «Тут каждый сам за себя, так что извини, но мысленно я с тобой!» С этими словами он отсалютовал мне сжатым кулаком и тихо ускользнул в боковой коридор с противоположной стороны зала. Оглядываюсь. Слуг все еще нет, как и охраны. Да и вообще, в доме довольно тихо и пусто, как при Константине. Обеспечив охрану внешнюю, Александр Ранг решил пренебречь охраной внутри поместья? А говорят, что марграф тот еще параноик. Впрочем, я всегда считал умеренную паранойю скрытым достоинством, а не недостатком. Идти в курительную комнату, ставшую логовом горного льва, как называли Александра Ранка враги, не хотелось. Но иного выхода не было. Сделав несколько шагов к двери, я невольно замер, не решаясь зайти. «Проходите, молодой человек, не стойте на пороге», проскрипел со стороны камина старческий голос. «Я не такой страшный, как меня описывают». «И не такой безобидный, каким хотите казаться», мог бы добавить я, но разумно промолчал, проходя в комнату. Должен признать, марграф Александр Ранг выглядел полной противоположностью тех устрашающих, а порой и ужасающих слухов, что ходили о правителе Железной Марки. Я подсознательно ожидал увидеть кого-то, внушающего ужас одним своим видом. Но в кресле у камина сидел сухой и довольно низкий старичок, слабый и безобидный. Несмотря на все еще стоявшую жару, он не только сидел довольно близко к огню, но еще и кутался в толстый плед, полностью скрывший не только его ноги, но и всю левую половину тела. С грозным прозвищем его роднила разве что густая грива вьющихся, но совершенно седых волос, волной спадающих на плечи. «Сквайр Вельк, я полагаю», — спросил Маркграф, подслеповато щурясь. «Мое почтение, ваше сиятельство», — поклонился я, чувствуя себя крайне неловко. Почему-то создавалось ощущение, что в левой, спрятанной от меня пледом руке, Александр Ранг сжимает пистолет. Что-то я стал слишком мнительным, везде ищу угрозу. Такие люди, как Маркграф, не убивают, а держат при себе людей, которые делают это за них. Старик посмотрел на меня почти приветливым взглядом, хотя где-то в глубине его темных глаз таилось что-то непонятное. Но мне могло и показаться. «Так вот ты какой», — сказал он, указав на соседнее кресло. «Присаживайся». «Благодарю, ваше сиятельство». «Можно просто Лас Ранг», — разрешил он, продолжая изучать меня цепким, внимательным взглядом, и посетовал, проведя тонкими пальцами по пледу. «Старость. Холод железных гор так глубоко проник в мои кости, что я постоянно мерзну». Насчет холода вранье. Климат в железной марке немногим менее мягкий, чем в Тербозе. И снег зимой выпадает крайне редко. Снег в империи вообще событие. Разве что на севере, у голодного Нагорья, и на побережье моря ветров, когда ветер приносит через море холод с северных пустошей. «Расскажи о себе, Гарн», — попросил Маркграф, продолжая что-то выискивать на моем лице. «Как же нервирует этот добрый взгляд темных глаз!» «Что именно?» — уточнил я, поерзав в кресле. «Все, что посчитаешь нужным». «Какая опасная фраза! А что обо мне уже знает Александр Ранг? Не посчитает ли он, что я что-то умалчиваю? Ладно, перескажу ему мою краткую биографию, благо там и рассказывать-то особо нечего». «Родился я, судя по всему, в Харонге или его окрестностях в первый или второй месяц осени 856 года». «Почему такой разброс?» – заинтересовался Маркграф. «Меня нашли перед входом в храм всех богов 15 числа второго месяца осени, но мне было несколько недель от роду, так что возраст установили примерно, а датой рождения записали дату, когда нашли». «Понятно», — кивнул Маркграф. «Продолжай». «Сначала находился на попечении храма, в возрасте 5 лет во мне обнаружили дар и отправили в имперский приют при первой гимназии Харонга для одаренных детей. В детстве, как и все сироты, я мечтал, что родители потеряли меня случайно, что ищут и обязательно очень скоро найдут. Наивные мечты. Но что кроме них у меня было? К моменту поступления в академию всеми моими мыслями завладело желание сделать карьеру рыцаря. О бросивших меня людях я более не думал. Не пытался их найти или хотя бы узнать, кем они были. Хоть порой и задавался вопросом, отказались бы они от меня, зная, что во мне пробудится пусть слабый, но дар». «И что же ты замолчал?» «Вот ведь настырный старик». «Да, нечего больше рассказывать», – пожал плечами я. «Закончил гимназию, магического резерва оказалось достаточно для поступления в рыцари, поступил в Академию Тербоза, учусь». «Скромность украшает девиц, но не рыцарей», – пожурил меня старый Маркграф. «Про похищение дочери почтенного Загима в Аргарах и нападение ликанов на Академию, где себя неплохо показал один паш, не хочешь рассказать? Тебя даже наградили», – напомнил он, покосившись на мечту пенсионера на моей груди. «Проклятая побрякушка! Спасибо почтенному Загиму, удружил. Кто-то на эту висюльку смотрит с усмешкой, кто-то с завистью, но равнодушных нет». «Думаю, все это вы и так уже знаете». Я позволил себе легкую полуулыбку. «Лучше, чем кто-то другой». «Дерзкий», — усмехнулся Маркграф и внезапно спросил. «Лондон is the capital of Great Britain?» Вернее, думаю, что спросил. Вопросительной интонации я уловил, но язык был мне совершенно незнаком. Какой-то из диалектов княжества Дхивал, но там в части певучие, очень похожие друг на друга звуки. На язык Тайши и Асимруна тоже не походит. «Москва – столица нашей родины», – вновь спросил марграф на незнакомом мне языке и разочарованно вздохнул. Интерес в его глазах к моей персоне существенно уменьшился. И это к лучшему. Как справедливо заметил мастер-наставник Талдакар, у фольхов свои странные игры, пажам в них не место. Я вот до сих пор не уверен насчет истинной роли марграфов, а особенно железной марки, в грядущей войне за престол. Но принцы уверены, что марграф Александр Ранг в курсе событий. А может, и сам все организовал. Как бы прояснить этот вопрос, не в лоб же спрашивать. «Что же, спасибо, что пришел, уважил старика», — сказал Александр Ранг. Поняв, что аудиенция закончилась, я поспешил покинуть такое гостеприимное прежде поместье, от которого теперь постараюсь держаться подальше. Константин мне друг, а вот кто мне второй железный марграф, я ответить затрудняюсь. Когда паш Вельк ушел, Александр Ранг некоторое время сидел, задумчиво наблюдая за игрой языков пламени в камине. «Заходи, внучок», — позвал он в сторону распахнутых дверей. «Проводил нашего гостя. Хорошо. И не строй такую страдальческую мину. Как видишь, никто не стал его пытать или убивать». «А на каком языке ты пытался с ним поговорить?» – заинтересованно спросил Константин, зайдя в курительную комнату. «Так и знал, что ты подслушиваешь», – хмыкнул марграф, скривив губы. «Неважно», – отмахнулся он. И хмурым взглядом напомнил Константину, что в этом доме вопросы задает только один человек, а остальные отвечают. Быстро, четко и подробно. «Присаживайся. В ногах нет правды. Рассказывай, что сумел отыскать по своему странному другу и почему ничего мне не сообщил о его странностях». «Он мой друг», — насупившись, напомнил марграфу Константин, но владыка железной марки только безразлично махнул рукой. «Но ты же все равно наводил о нем справки. Не разочаровывай меня еще больше, внук. Дружба, семья. Это замечательно, но у тебя есть еще и долг, как и у каждого из нас». «Иногда я жалею, что не родился простолюдином», — нахмурился Константин. В такие моменты он ненавидел свою принадлежность к родовитым. «Что не мешает тебе проматывать на актрисок и пьянки деньги родителей?» «По вашему же приказу проматывать», — обиженно напомнил Константин. «Гнилая ветвь рода, возможная точка влияния и все такое». «Ты еще скажи, что тебе это не нравится. Хватит петлять и уходить от темы. Рассказывай», — строго добавил марграф. Константин вздохнул. Сколько он не оттягивал этот момент, но тот все равно настал. Да и подсознательно был к нему готов. Не зря же собрал о друге всю доступную информацию. Лучше самому все рассказать и поделиться своими выводами, пока дед не начал производить поиски и делать выводы самостоятельно. «Ничего особого найти не удалось». Константин сразу начал с самого главного. «Подброшен в церковь около месяца от роду, обнаружили дар, отправили в приют для одаренных. В приюте был в числе сильнейших одаренных, поэтому и сумел получить рекомендации для учебы в Академии Тербоза. Но в плане знаний звезд с неба не хватал и в целом не выделялся. Странности начались после его поступления в академию. Гарн обладает явными лидерскими и организаторскими качествами, отлично разбирается в рунах, сумел создать весьма интересный амулет связи, умеет обращаться с оружием и не боится его применять. Неплохо разбирается в големах и тактике их применения». «Как много талантов уместились в одном молодом человеке», — ёрнически заметил марграф. Как твой друг объясняет свои обширные знания?» «Списывает на наставничество сторожа приюта, в котором он учился». «Что за сторож?» «Выгоревший оруженосец. На службе не блистал, более того, вылетел со службы с позором». «И чему такой мог научить? Ты разговаривал с ним?» «Не успел, сторож умер, по естественным причинам. Я это дважды проверил». «А сам Гарн, это точно Гарн?» «Подмена сомнительна. Я отследил весь его путь от ворот гимназии до академии. На поезде его отлично запомнили, а на вокзале мы познакомились. Словесное описание также в точности совпадает. Он – это он». «К твоему прадеду альвы однажды отправили убийцу, которая была копией твоей прабабки», – напомнил Марграф. Константин поморщился. Эту легендарную историю он помнил. Искренне надеялся, что это просто легенда или неправильные записи. В любом случае, ни с чем подобным никто из рода Ранг более не сталкивался, что обнадеживало. А старые записи? Кто-то мог что-то не так понять, вот и ушла в мир гулять страшилка про меняющих облик. «Мне удалось проверить его кровь», – не без гордости отметил он, умолчав, что это получилось случайно. «Он человек, это точно». «Осень 856 года», – внезапно пробормотал Марграф. «Неплохой дар, родители неизвестны, скорее всего, мать загуляла с кем-то из аристократов. Но связь была недолгой, мимолетная интрижка, а то и встреча на одну ночь. Вычитаем 9 месяцев. Кажется, примерно в это время первый принц был с инспекцией в спорных землях, и его ставка находилась именно в Харонге». «Ты думаешь?» Глаза Константина расширились. «Это что же выходит? Если древняя история про первого железного марграфа и императрицу правда, то они с Гарном еще и дальние родственники?» «Он не особо похож на принца. Скорее всего, его отцом был кто-то из свиты». Слегка спустил его с небес на землю марграф. «Впрочем, даже если это Сандер, то это не имеет никакого значения. По империи бегает такое количество бастардов наших принцев, что их хватит на полный болей из 6 копий. Можно сказать, что так наследнички крепят оборону». На этот счет Константин мог бы напомнить деду о том, с чего начинался род Ранг. Отец Александра, первый железный марграф, прославился тем, что брал в свои рыцари только женщин, которые вскоре становились его любовницами и женами, породив целое дерево побочных ветвей рода Ранг. Да и бастардов железный марграф наплодил не меньше. Взять ту же тайную, легендарную, но всем известную историю с императрицей. «У меня неплохие отношения с Агаром из рода Вигейр. Можно проверить Гарна на родство с императорской фамилией». «Не стоит загонять себя в ненужные долги ради пустого интереса. Будь Гарн перспективным магом, тогда имело бы смысл копать в этом направлении. А то и добиваться его признания, если мои подозрения верны. Карманный принц рода бы не помешал», — мечтательно вздохнул Александр Ранг. «А если не принц, то хотя бы глава рода. Но простой рыцарь в наследниках Фольхам не интересен». От этого замечания по спине Константина пробежал холодок. Карманный принц – это в перспективе карманный император. А ради такой цели Александр Ранг способен на многое. Нет, замечательно, что Гарн не прыгнет выше рыцаря. И все же Константин слишком хорошо знал своего деда и чувствовал, что тот что-то не договаривает. Но не знал, хочет ли он это что-то узнать. Он уважал марграфа, считал многие его поступки правильными. Многие, но далеко не все. Поставив перед собой цель, Александр Ранг имел привычку сносить со своего пути любые препятствия или все, что посчитает таковым, включая людей. И Константину не хотелось, чтобы глава рода Ранг посчитал его новоприобретенного друга препятствием каким-то планам или втянул в свои игры. «Можно вопрос?» – нехотя поинтересовался он. «Попробуй», – усмехнулся Маркграф. «Кто рассказал о Гарне?» Усмешка на лице Маркграфа стала еще шире. «Мой дорогой троюродный внук, неужели ты думаешь, что в Академии за тобой не присматривают?» «Дело не в доверии», – резко добавил Александр Ранг, заметив, что щеки Константина наливаются краской гнева. «У нашего рода слишком много врагов. Мы потеряли многих. А кто за тобой присматривает, догадайся сам. Ты умный мальчик». «Врагов было бы меньше, если бы кто-то не плодил их с такой скоростью», – обиженно проворчал Константин. Намек про потери он понял, как никто другой. Его родители тоже стали жертвами этой тайной, но вовсе не бескровной войны. Нет, он догадывался, что у деда есть глаза в Академии. Но одно дело догадываться, и совсем другое – знать наверняка. «Дерзишь, малек?» Маркграф не разозлился. Из молодого поколения рода это непослушное дитя ходило в числе его любимчиков. Пусть Константин и думает иначе. Молодой, не понимает. От кого многого ждешь, от того и многого требуешь. «Фольхи, мой дорогой внук, тащат эту империю в пропасть. Их интриги, вечная грызня за власть. Одни хотят выиграть еще больше вольностей, став аналогом торговых домов островитян. Другие развесили уши и слушают сказочки альвов о вечной жизни в гармонии с природой. Приструнить их может только сила. В идеале – сила императора. Но старый Суман заигрался в дипломатию и забыл, что лучший аргумент в переговорах – меч у горла твоего оппонента или ствол пистолета, приставленный к его лбу. Именно я, наш род и корпус – были тем мечом. Теперь императорский род безоружен, и все идет к большой драке. Что-то мы заговорились». Резко сменил тему старый Маркграф. «Как там наша гостья?» «По-моему, она в библиотеке. Лила за ней присматривает». «Хорошо. Пригласи баронессу сюда. Нам есть о чем поговорить». Оставшись один, Александр Ранг откинул одеяло и небрежно потер левый висок дулом зажатого в руке револьвера. Глупая привычка родилась еще в юности. Отец часто ругал его за это. Говорил, что когда-нибудь он сделает себе дырку в пустой голове. Что же, тут первый железный маркграф ошибся, а Александр пронес привычку через долгие годы. «Интересный паш», – пробормотал Маркграф. – «Стоит за ним присмотреть, а может и использовать». Уловив приближающиеся шаги, он вновь спрятал пистолет под пледом и расслабленно откинулся на спинку кресла, всматриваясь в огонь камина.